ободренные советские граждане, заскочив в ближайшие магазины, убедились, что, вопреки черным прогнозам, проклятая валюта тоже достаточно тверда. И тут же утешились, подсчитав, что, получая даже всего лишь по 10 долларов в день, они, артисты государственного оркестра, за 2 месяца гастролей, купленным на эти деньги барахлом, смогут пустить на дно океанский пароход. Я получала тогда по 100 долларов за выступление, и, имея 10 запланированных концертов, да еще сюрпризом оставленные мне 1000 долларов от славы, чувствовала себя миллиардершей. Когда я вышла в своем первом концерте в Карнеги-холл петь с оркестром «Письмо Татьяны» из Евгения Онегина, публика встретила мое появление овацией, еще не зная, чего можно ждать от меня. Но чувствовалось, что они все хотят поддержать меня. И эта доброжелательность зала дала мне такое душевное ликование и восторг. Когда же я закончила, зал заревел, затопал ногами и засвистел. От неожиданности у меня потемнело в глазах. Но тут же я увидела, как ко мне тянутся руки вскочивших со своих мест американцев, что-то кричащих. Тогда я вспомнила, что в Америке свист — проявление высшего восторга. Меня не отпускали со сцены, и я все снова и снова выходила кланяться. Наутро мне прочли газеты. Их было тогда в Нью-Йорке много. Критики сразу поставили меня в разряд лучших певиц современности. В элегантном черном бархатном платье, с большим декольте, с бриллиантом на правой руке. Интересно, подарок мужа или государственная собственность? Без грима, без губной помады. Самый лучший экспорт, который может дать Россия. А ныне покойный Таубмен из «Нью-Йорк Таймс» написал просто: «Вишневская — нокаут в глаза и в уши». Увидев мой успех, Юрок тут же организовал мне в Карнеги-холл сольный концерт, и билеты были раскуплены моментально. Интересно же посмотреть на коммунистку в декольте с бриллиантами, да еще и поет. Тут же я получила приглашение от дирекции «Метрополитен» на следующий сезон петь в любой опере. Я выбрала «Аиду». Я еще съездила с нашим оркестром в несколько городов, а также дала свой концерт в Бостоне. Аккомпанировал мне Александр Дедюхин, пианист славы, оставшийся после его гастролей специально для меня. С ним мы и выехали тогда в Бостон вечерним поездом, приехав туда в 12 часов ночи. Прекрасный отель, замечательный люкс для меня. И вдруг я вижу, что в спальне весь ковер пропитан водой. Лопнула труба, вылилась горячая вода и воздух, как в бане. Да как же я спать могу в этом болоте? У меня голос сядет, а вечером концерт. Сейчас тогда мы вас переведем в другую комнату. Переночуйте, а утром починят. Ночью уже не найти никого. Отвели меня в крошечную комнатку. И тут же все испарились. Я огляделась. Ну, точно, в кино американская тюрьма. Кровать, тумбочка, стул и телевизор. Да еще батарея во всю стену. Горячая и шипит, как раскаленный паровой утюг с рекламы Бродвея. Спать в такой жаре невозможно. Открываю окно. Через полминуты в комнате мороз. Закрываю — тропики. Раздевшись догола, сидя на постели, начинаю просто реветь. Позвонить не могу, не знаю языка. Промаявшись до 4 часов утра, накинула халат и пошла по коридору искать Дедюхина. Хорошо, что номер, в который наугад я стала ломиться, бить кулаками, оказался именно его комнатой.